Имитация жизни зависла в коленях, переваривая соки утробных глистов, превращая в отходы добровольные лица, обезумевшие от преклонных умов. Вариация смерти обрисует картину, планы верований, обезвоженных дней, покорежив стремясь навалить в унитаз полную кучу говна. Извращение сна в решете голова, перегруженная и наебанная. Бесполезная сталь упиралась в бока, перекрученные, словно нервы, иголки. Провоцирует бред, приготовит омлет тех несдобных хлебов, что дает нам земля. Урожай повернулся в ночи, сдвинул годы и дни. Обезличенная, словно брюхо вспорола, омертвевшая ткань заграничных шелков. Равноценная мразь очертила кусты и осталась держать за бугорную рвоту безликих, вонючих, уебанных сук, что стремглав, покачавшись на ветке осины, ворованная без особых причин, наваливший озноб, черный снег за окном, пожирающая, словно стужа лихая, пронеслась до костей безобразных огней. Впереди ни черта, ни хрена не увидев, я вышел на свет.